Кадр 15. Разговор с Верой. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы сменить религию?» Вера сидела на полу, скрестив ноги, и выпускала изо рта сигаретный дым. Я оторвался от нарезания хлеба. Мой взгляд был красноречив. «Поняла». Вера подняла руки ладонями вперед, словно защищаясь. Вопрос был идиотским. «А я вот много думала об этом». Она вытянула из-под футболки с изображением какой-то рок-группы серебряный крестик на тонкой цепочке. «Видишь это?» Она повернула крестик к свету. «Принадлежал моей бабушке. Мама крестила меня в год. Думаю, это был единственный раз, когда она заходила в церковь. Да и я тоже. Есть ли тогда вообще смысл в моем христианстве?» «Люди в Советском Союзе вообще мало что о религии знали. Удивительно, что тебя еще крестили». Подал я голос, разложив тарелки и вилки. Мы собирались праздновать день рождения Веры. Она переехала в Москву из Вологды всего пару лет назад, но до сих пор не обзавелась настоящими друзьями. Праздновать ей не хотелось. «Так и я об этом». Вера была в настроении пофилософствовать. «Зачем меня нужно было крестить? Просто ради галочки? Глупость же! Я совершенно ничего по этому поводу не чувствую. Может, Вера к тебе еще придет? Или я сама должна ее найти? Вот насколько ты себя чувствуешь мусульманином по 10-бальной шкале?» Я задумался, прикидывая, что даже на твердую семерку едва ли тяну. «Я бы сказал, на 6». «Так мало?» Вера встала с пола и села за стол. «Ты же молишься каждый день. Ешь свою невкусную халяльную колбасу». «Очень даже вкусную», — не согласился я. Вера подняла бровь и иронично улыбнулась. «Вкусная, потому что ты салями не пробовал». «Вообще-то есть халяльная салями». «Серьезно?» «Серьезно». Вера махнула рукой, отгоняя мое замечание, как назойливую муху. «Ну, в общем, ты молишься, ешь халяльное, ходишь по пятницам в мечеть. Что еще нужно, чтобы хотя бы до 8 добраться?» «Ну, как минимум, мне не стоило бы иметь с тобой никаких отношений. Но мы же друзья. Это сейчас мы пробуем ими стать. До этого не были. И все, что ты перечислила, это база, а не то, что делает меня почти святым, как ваши монахи». «Наши монахи не святые», — проговорила Вера, жуя бутерброд с халяльной колбасой. «А твоя колбаса и впрямь ничего». «Ты поняла, что я имел в виду. И да, колбаса хороша». «Берешь свои слова про невкусную обратно?» «Беру». Вера потянулась к бутылке гранатового сока. «Даже вино у нас поддельное». Разлив напиток, я поздравил Веру с днем рождения и стукнул своим бокалом об ее. «Пусть твой 30-й день рождения принесет тебе удачу». Вера отпила глоток и поморщилась. «Кисло, но вкусно. Задувай свечи». Вера откинула волосы назад и задула с первого раза две свечки в виде цифр 3 и 0, купленные в ближайшем супермаркете. С ними еще продавались праздничные колпаки, но я решил, что это уже лишнее. «А почему ты не хотел праздновать свой день рождения?» «Пророк не праздновал. Так зачем нам это делать?» Вера подцепила кончиком мизинца крем с торта и облизала его. «Кажется, сейчас ты добрался до 7 баллов в рейтинге». Я засмеялся. «Нет. К сожалению, мне до этого далеко. Но я буду стараться. Знаю, что будешь». Она посмотрела на меня с нежностью. «Можешь сделать мне один подарок?» «Я уже купил его». Я протянул ей сверток с ярким малиновым бантиком. Вера взяла его и на несколько секунд замолчала, словно обдумывая свои слова. «Другой подарок». «Какой?» «Когда ты будешь издавать свои книги, думаешь, меня наконец возьмут в печать?» Перебил я ее и нервно усмехнулся. «Возьмут. Совсем скоро», — сказала она с уверенностью, которой мне не хватало. «Так вот, когда тебя начнут печатать, не бери никаких псевдонимов. Будь Абдулмаджидом. Миру литературы не нужен еще один Иван, они уже есть. Абдулмаджид будет первый». «Договорились», — отозвался я, не особо веря в то, что меня начнут печатать. Но она верила в меня не зря. На то она и Вера. Я уже вижу, как она закатила бы глаза от глупого каламбура. Снова. Моя дебютная книга увидела свет через год.